Первое рождественское богослужение было совершено ангелами на поле близ Вифлеема Иудейского. Об этом мирового значения событий так читаем в Евангелии от Луки во 2 главе с 1 по 20 стихи. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первое управление Квириния Сирией. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женою, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Повеление кесаря Августа, бывшего правителем Римской империи от 27 года до Рождества Христова по 14 год по Рождеству Христовом, заставило Иосифа с Марией отправиться из Назарета в Вифлеем записаться в народную перепись по племенам и родам, и этим бессознательно исполнить пророчество Михея о Мессии, которое гласило: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле и которого происхождение изначало от дней вечных». Но Иосиф с Марией были так бедны, что для них не было места в гостинице. Приютились где-то в хлеве. И когда наступило время родить ей, то новорожденного младенца Мария спеленала и положила в ясли. Но это событие, то есть Рождество Иисуса Христа, является так важным, что от него ведут свое летосчисление самые передовые страны мира. По случаю этого события совершилось особенное богослужение, о котором написал евангелист Лука, и на это богослужение обратим теперь наше внимание. Место. В той стране были на поле пастухи. Это значит в Иудее вблизи Вифлеема. Поле – наиболее открытое и всякому доступное место. Как рождественские, так и все другие христианские богослужения должны быть открыты и доступны для всех людей, желающих услышать Слово Божие и поклониться живому Богу, будет то на поле, в лесу, в жилом помещении или особом здании. Время. День, месяц и год точно неизвестны. Предложенная монахом Дионисием Экзигусом в 538 году эра от Рождества Христова, которое, по мнению этого ученого монаха, было 25 декабря 754 года от основания города Рима, не может считаться точной, так как Ирод Великий умер вскоре после лунного затмения, какое было 13 марта 750 года от основания города Рима. А ведь этот Ирод хотел убить младенца Иисуса, которому ко времени прибытия волхвов в Иерусалим могло быть около 2 лет, судя по времени появления звезды его на востоке. Если точная дата и неизвестна, это не устраняет факта события. Евангелист Лука лишь отметил, что в то время пастухи содержали ночную стражу у стада своего. Следовательно, первое рождественское богослужение совершилось ночью. 3. Освящение. Христианские богослужения должны совершаться при хорошем освящении. Личное же общение человека с Богом должно быть непрерывным. Но в тиши и уединении оно бывает наиболее благословенным. Но как осветить поле? Электрических фонарей туда еще не было. Евангелист Лука отметил, что в ту ночь слава Господня осияла их. Это была та слава, какую видели сыны Израилевы на пути из Египта в Ханаан. Какая покрывала гору Синай, какая явилась при освящении Скинии и храма Соломонова. Эта слава будет освящать Новый Иерусалим. Первое рождественское богослужение совершилось при наилучшем освящении. 4. Священнослужитель. Вдруг предстал им ангел Господень. Обычай изображать ангела в длинной белой одежде и с крыльями идет из глубокой древности, но взят не из Библии. Еврейское слово «малах» и греческое «ангелос» прилагалось ко всякому существу, которое посылалось в качестве вестника. Ангел Господень или вестник Господень отличался не крыльями, а тем, что он нес и передал слово Господне. Белорусы теперь усваивают слово «святар» для всех служителей Божьих, без различия их вероисповедной принадлежности, лишь бы они приносили свет и святость. Первое рождественское богослужение было совершено беспорочным священнослужителем. 5. Хористы. Некоторые люди отрицают духовную музыку вообще. Другие признают только вокальную – пение. Третьи же пользуются и вокальной, и инструментальной музыкой для славы Божьей. Евангелист Лука отметил, что после краткой евангельской проповеди «Не бойтесь», «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь, и вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях». То внезапно явилось многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее. «Слава вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение». Такой дивной музыки, такого стройного пения, какое звучало на поле Вифлеемском, не слыхали ни цари, ни вельможи, ни наилучшие ценители музыки. В первом рождественском богослужении приняли участие наилучшие хористы. 6. Слушатели. Совершающие богослужение обязаны помнить, что они служат не людям, а Богу, и выполняют порученное им от Бога. Ангел Господень и многочисленные воинства небесные совершили свое служение не перед многотысячной толпой, не перед знатными и именитыми, а перед простыми пастухами, к которым у евреев того времени было такое презрительное отношение, что свидетельство пастуха судья не считал важным. Как бы наперекор такому предрассудку, первое рождественское богослужение совершилось в присутствии нескольких пастухов. 7. Исполнители. Ангельское слово и пение так повлияли на пастухов, что они немедленно приступили к действию. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешивши пришли, и нашли Марию и Иосифа, и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали, что было возвещено им о младенце сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. а Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Первое рождественское богослужение побудило пастухов искать младенца и свидетельствовать о нем, как о Христе Спасителе. Их слова Мария сохраняла в сердце своем, и от нее евангелист Лука узнал и записал эти данные о первом рождественском богослужении. Аминь.